Глава 14. Все стало известно точно 2 днями позже, в 20 минут 11 вечера, когда из Флориды в последний раз позвонил Саул. Конечно, все усложняло Элен Тензер. Если бы не было ничего, кроме охоты за матерью, я бы просто мог пойти к Кэрол Мардус, показать ей фото и спросить, где она провела прошлую зиму. Если бы она стала изворачиваться, я сказал бы ей, что нет ничего проще, чем выяснить, была ли она беременна и родила ли ребенка, и что она могла бы помочь мне сэкономить время и уменьшить хлопоты. Но почти наверняка, если она была матерью, то или убила Элен Тензер, или знала, а может подозревала, кто это сделал. Все сразу оказывалось совсем непросто. Я пренебрег инструкцией Вульфа не спускать с Люси глаз. Я взял на себя полномочия Саула на Вашингтонской площади. Когда я вернулся к нам после того, как отвез Эллу Познеру дневной урожай снимков, выяснилось, что кое-что произошло. Звонили Виллис Крак, Юлиан Хафт и Лео Бингхэм. Они сообщили, что не узнали ни одной из женщин на 54 фотографиях. Это было поразительно в отношении Крага, так как на одной из этих женщин он был женат. 2 раза звонил Саул. Первый раз до 4 часов, чтобы застать Вульфа перед уходом в оранжерею. Он доложил, что Кэрол Мардус отсутствовала на работе в Дистофе приблизительно в течение 6 месяцев с праздника труда до последних чисел февраля. 2 раз он позвонил вскоре после 6 и сообщил, что она также отсутствовала и дома, в квартире на 33-й Восточной улице, и квартира не была сдана. Это увеличивало шансы до 50 к 1. Вульф наслаждался обедом, чего не было все эти недели, я, впрочем, тоже. Около 11 в дверь позвонили. Это был Саул. Он прошел за мной в кабинет, сел в красное кресло и сказал: «Я очень рад, что мой отец не узнает только что сделанного мной». Я поклялся, держа руку на новом запяти. «Это было неизбежно», — усмехнулся Вульф. «Да». Сообщивший мне сведения был запуган. Он взял $50, а мне пришлось поклясться на Библии, что я никогда не расскажу то, что он расскажет мне. Так что мой рассказ может обойтись вам в $60. Во всяком случае, я получил адрес. Он достал записную книжку, щелкнув пальцем по раскрытой странице. Пансионат Артур П. Джордан, 1424 Сансет Драйв, Лидо Щерс, Сарасота, Флорида. Вещи, посланные туда Кэрол Мардус, прошлой осенью были получены адресатом. «Удовлетворительно», — сказал Вульф. «В 3:25 есть самолет из Идлуайлда в Тампу». «Допустим», — Вульф покривился, так как не терпел самолеты. «Я предложил взять Герон и довести Саула до аэропорта, но Вульф запретил. Я должен быть к 10 часам на Вашингтонской площади, а он знает, как я зеваю, когда не высплюсь». Саул звонил из Флориды 4 раза. В среду днем доложил, что Sunset Drive является частной резиденцией мистера и миссис Артур П. Джордан, и Кэрол Мардус была их гостей прошлой осенью и зимой. Поздно вечером в среду он сообщил, что Кэрол Мардус была явно беременна в ноябре и декабре. В четверг в полдень он докладывал, что Мардус была отправлена 16 января в Сарасотский госпиталь, и ее приняли там под именем Клары Уилдрон, и в ту же ночь она родила мальчика. В четверг вечером он сообщил, что находится в Тамперском международном аэропорту, что Клара Уилдрон 5 февраля с ребенком вылетела самолетом в Нью-Йорк, и что он теперь собирается сделать то же самое. Вульф и я повесили трубки. Охота за матерью была закончена. С момента, как она началась, минуло 45 дней. Вульф взглянул на меня. «Сколько мы истратили денег клиентки?» «Около 14 тысяч». «Да. Скажи Фреду и Ори, что в них больше нет нужды. И мисс Корбетт. Сообщи миссис Уэлден, что она может возвращаться на побережье. Верни камеры». «Да, сэр». К черту. Все могло быть так просто. Но из-за Элен Тензер... А мертвых только хорошие. У тебя есть предложение? Дюжина. Вот уж 2 дня я предполагал, что мы с этим столкнемся. Так и получилось. Мы можем взяться за Кэрол Мардус, не упоминая об убийстве. Просто спросить, что она сделала с ребенком, и посмотреть на ее реакцию. Есть шанс, правда, чертовски слабый, но шанс, что она просто избавилась от ребенка, а это нетрудно, и не знала, что с ним случилось потом. А фотографии в газет возбудили ее любопытство. Или подозрение. Второе предложение. Мы могли бы попытаться выполнить оставшиеся обязательства перед клиенткой, показать степень вероятности того, что Ричард Велден был отцом. Прежде чем приниматься за Кэрол Мардус, можно проделать обычное расследование на предмет ее отношений с Велденом весной прошлого года. Он покачал головой. Это займет время и потребует еще кучи денег. Ты встретишься с Кэрол Мардус? Нет, сэр. Я был настроен решительно. Встретитесь вы. Я уже встречался с Элен Тензер. Теперь ваш черед. А я займусь домашней работой. Назначить на утро? Он грозно посмотрел на меня. Иметь дело еще с одной женщиной? Когда все было решено, у меня появилось одно предложение. Не торопиться говорить клиентке, что охота за матерью совершенно закончена. Было бы лучше подождать, пока мы не поговорим с самой матерью. Прежде чем идти спать, я позвонил Фреду, Орри и Салли Корбит и сказал им, что операция закончена. Вольф удовлетворен. О своем отношении к проделанной работе я умолчал. Кроме того, я собирался позвонить Кэрол Мардус домой и пригласить ее зайти завтра утром, но решил дать ей ночь на размышление. Но в пятницу утром я узнал, что она спокойно не спала. Я собирался позвонить ей в контору около 10, но без 10:09, когда я находился на кухне и расправлялся с беконом и оладьями с медом, зазвонил телефон. Я взял трубку и услышал женский голос, выразивший желание поговорить с мистером Вульфом. Я сказал, что до 11 это невозможно, и что я являюсь его личным секретарем и, возможно, мог бы помочь. Она спросила, «Вы мистер Гудвин?» «Правильно. Может быть, вы слышали мое имя? Кэрол Мардус?» «Да, мисс Мардус, я слышал. Я звоню, чтобы спросить. Я знаю, что обо мне наводятся справки здесь, в Нью-Йорке, а также во Флориде. Вы об этом что-нибудь знаете?» «Да, это делается по указанию мистера Вульфа». «Но почему...» «Пауза. Почему?» «Откуда вы говорите, мисс Мардус?» «Я в телефонной кабинке по пути в мою контору». «Я предпочел бы не обсуждать это по телефону. Думаю, что и вы того же мнения. Вам пришлось перенести столько хлопот и истратить немало денег, и все для того, чтобы сохранить тайну ребенка». «Какого ребенка?» «Оставьте. Теперь уже слишком поздно заниматься конспирацией. Если вы настаиваете, то мистер Вульф будет свободен в 11. Длинная пауза. «Я смогу прийти в полдень». «Прекрасно. Я с нетерпением жду вас». Повесив трубку, я вернулся к оладьям. Покончив со 2-й чашкой кофе, я прошел в кабинет и занялся уборкой, а затем по внутреннему телефону позвонил в оранжерею. Если бы я не позвонил Вульфу, то, спустившись вниз, он ожидал бы увидеть ее в красном кожаном кресле, так как просил меня назначить встречу с ней на 11 часов. Я считал, что он должен был оценить этот лишний час досуга перед тем, как ему придется работать. Он оценил, сказав, «Очень хорошо», когда я ему сообщил, что она сэкономила его 10 центов, позвонив сама, и что она придет в полдень. Я тоже мог использовать этот лишний час. Сказав Фрицу, что я ухожу по делу, я отправился на 11-ю улицу сообщить Люси, что забавы на Вашингтонской площади временно прекращаются, и я позднее сообщу ей все подробности. Снял камеры с детской коляски, отвез их Эллу Познеру и попросил его прислать счет. Когда в 1:50 раздался звонок, я подошел к двери и наконец увидел мать мальчика воочию, то первой моей мыслью было, что если Ричард Велден, имея Люси, забавлялся с этой женщиной, то он был глупцом. Будь она лет на 20 старше, то лишь с небольшой натяжкой ее можно было бы назвать ведьмой. Однако, проводив ее в кабинет и усадив в красное кожаное кресло, я расположился за своим письменным столом и смог рассмотреть ее более внимательно. Когда она повернулась в сторону Вульфа, лицо ее было совсем иным. Слащавость, приятность. Хотя приятность, возможно, не самое точное слово. Она просто не стала утруждать себя для парня, открывающего дверь. Когда она поведала, что счастлива оказаться в его доме и встретиться с ним, голос ее был сахарным. Казалось, что голос и глаза не обманывают, а вполне естественны. Вульф, пристально ее разглядывая, откинулся назад. «Я готов вернуть вам этот комплимент. Мне доставляет истинное удовольствие вас видеть. Ведь я разыскивал вас 6 недель». «Разыскивали меня? Мое имя есть в телефонной книге». Вульф кивнул. «Но я не знал вашего имени. Я лишь знал, что вы родили ребенка и избавились от него. Мне понадобилось...» «Вы не знали, вы не могли знать». «Сейчас я знаю. Когда вы были беременны, вы гостили в доме миссис Артур П. Джордан». Вульф рассказал ей о родах и спросил, что вы с ним сделали потом. Только мгновение понадобилось ей, чтобы обрести голос. Это был тот же самый голос, почти тот же самый. «Я пришла сюда не отвечать на вопросы. Я здесь, чтобы задать несколько вопросов. Ваш человек наводит обо мне справки. Зачем?» Вульф поджал губы. «У нас нет причин отрицать это», — уступил он. «Арчи, фото». Я вытащил из ящика один из снимков, подошел и протянул ей. Она взглянула на фото, на меня, снова на фото и обратилась к Вульфу. «Я никогда прежде не видела эту фотографию. Где вы ее достали?» «К детской коляске на Вашингтонской площади были прикреплены фотоаппараты». Это ее расстроило. Ее рот приоткрылся и оставался таким некоторое время. Она снова взглянула на фото, разорвала его пополам, потом еще раз и положила обрывки рядом с собой. «У нас есть еще», — сказал Ульф. «Если хотите, можем подарить на память». «Камера сняла около 100 людей, но ваше фото вызвало особый интерес». «Боже!» — вырвалось у нее. «Так вот почему Люси это сделала. Вы ее заставили». «Вы знаете Лео Бингхэма?» «Вам это известно. Вы ведь шпионили за мной». «А Юлиана Хафта?» «Да». «И, конечно же, Виллиса Крага, так как вы были женаты. Кто-нибудь из этих троих является отцом ребенка?» «Нет». «Ричард Велден был его отцом?» Молчание. «Вы ответите мне, мадам?» «Нет». «Вы не станете отвечать? Или он не отец ребенка?» «Я не буду отвечать». «Советую вам обратное. Известно, что вы раньше были близки. Легко установить, возобновили ли вы связь весной прошлого года». Молчание. «Когда 5 февраля вы прибыли в Нью-Йорк с ребенком, что вы с ним сделали?» Ответа нет. «Через некоторое время вы оставили его в доме Люси Велден на 11-й улице. Где вы были в пятницу вечером 8 июля?» Она встала и направилась к дверям. Должен признать, она шла прямо и плавно. Мне пришлось поспешить, чтобы успеть открыть ей входную дверь. Я вернулся. «Мрр», — произнес Вульф. «Последний вопрос», — предложил я. «О чем?» «Вряд ли она не знает об Элен Тензер. Если уж мы начали с ней работать, следовало бы иметь поблизости Саула». «Она простовата». «Сомнительно». «Тогда мог ли Саул проследить за ней?» «Возможно, она не так проста, как кажется. Зачем вы спросили ее о 8 июля?» «Она явилась выяснить, как много мы знаем. Нужно было дать ей понять, что наш интерес не ограничивается ребенком и ее беременностью, что мы интересуемся, пусть косвенно, смертью Элен Тензер». «Окей, что дальше?» «Понятия не имею». Он мрачно посмотрел на меня. «Я буду думать. Возможно, захочу увидеть Бингхэма, Хафта и Крага и спросить, почему они не опознали женщину на фотографии. Впрочем, это может быть пока неуместно. Ладно, я подумаю. Не начнет ли она вести переговоры с миссис Уэлден? Что, если она уже сейчас к ней направляется?» «Не думаю. Ставлю столько, сколько захотите». «Полагаешь, миссис Уэлден вне опасности? А ребенок?» Я несколько секунд думал и покачал головой. «Я так не считаю». «А я бы этого не утверждал. Вели ей возвращаться на побережье. Проводи ее, возвращайся сегодня вечером. Если ты здесь останешься, то изведешь меня, и мы будем пререкаться по пустякам. Завтра мы начнем что-то делать, пока я не знаю, что». Я возразил. «Миссис Уэлден поедет в своей машине. У меня после того, как я ей все расскажу, останется еще день и целый вечер на то, чтобы узнать, что делала Кэрол Мардус 20 мая». «Нет», — он хлопнул ладонью по столу. «Так поступил бы только осел. Должно быть, ты считаешь, что я ничего не соображаю, что я выжил из ума». Я встал. «Я мог бы кое-что на это ответить, но лучше не задавайте подобных вопросов, если не хотите получить вполне определенный ответ. Попросите Фрица оставить мне порцию омара к вечеру, когда я вернусь домой, так как еда на побережье способствует образованию прыщей». Я вышел из кабинета, поднялся наверх и сменил рубашку. Вот таким образом оказалось, что спустя 5 часов я лежал, растянувшись на песке на берегу Атлантического океана. Протянув руку, я коснулся бы пальцев Люси, реакция которой на мой рассказ была совершенно обычной для любой женщины. Она хотела знать каждое слово, произнесенное Кэрол Мардус, как она выглядела и как была одета. Естественно, она хотела также знать, что мы собираемся предпринять. Я ответил, что если бы я знал, то был бы не здесь с ней, а где-нибудь в другом месте и занимался бы работой. «Трудность в том, — сказал я, — что мистер Вульф — гений. Гений не станет затруднять себя такой простой работой, как слежка. Он подготовит фокус». Вернувшись в старинное каменное здание, немногим позже полуночи, я ожидал найти на моем письменном столе записку с просьбой подняться в 8:15 в комнату Вульфа, но записки не было. Должно быть, его воображение и разум ничего не произвели на свет. А вот на кухне меня явно ждали. На столе рядом с блюдом с натертым сыром пармезан стояла тарелка с омаром по-кардинальски. Я выпил молоко и, готовя кофе, подумал, что утром, когда Фриц вернется с подносом из спальни Вульфа, я получу приказ подняться за инструкциями. Сейчас, когда мы спугнули мать, охота должна начаться с еще большим азартом. Однако утром ничего не произошло. Когда я пил вторую чашку кофе, благополучно разделавшись с яйцами пашот и жареными лепешками, зазвонил телефон. Звонил Саул. Он спросил, слушал ли я новости в 8:30, на что я ответил «нет». И добавил, что предавался размышлениям. «В таком случае у меня для тебя плохие новости. Примерно 3 часа назад фараон нашел труп в проходе между домами на Перри-стрит. Тело было опознано. Это Кэрол Мардус. Ее задушили». Я попытался произнести какие-то слова, но не смог. У меня как будто что-то застряло в горле. Я прокашлялся. «Что-нибудь еще?» «Нет, это все». «Большое спасибо. Я не должен просить тебя держать язык за зубами». «Это само собой разумеется». «Будь где-нибудь поблизости». Я повесил трубку и взглянул на часы. 8:53. Я прошел через холл, поднялся по лестнице и, увидев, что дверь оставлена открытой, вошел в комнату. Вульф уже покончил с завтраком и стоял, собираясь выйти. В руке у него была куртка. «Ну, требовательно», — сказал он. Я передал ему слово в слово сообщение, переданное Саулом по телефону. «Быть не может», — прорычал он. «Может». Вот тогда-то Вульф и швырнул в меня курткой. Она пролетела совсем близко, но я был настолько ошеломлен, что не поймал ее. Я просто глазам своим не поверил, что он способен на такой поступок. Пока я с обалделым видом стоял и глядел на него, Вольф начал действовать. Он подошел к домашнему телефону, поднял трубку и голосом полным негодования сказал: «Доброе утро, Теодор! Сегодня меня не будет!» Он положил трубку и принялся шагать взад и вперед по комнате. Такое поведение было ему не свойственно. Проделав около полудюжины разворотов, он взял куртку, надел ее и направился к двери. «Куда это вы направляетесь?» – спросил я. «В оранжерею», – ответил он на ходу. Вскоре послышался шум лифта. Вольф был явно не в себе.